Он не мог жить со стороны. Он сгорал в каждом созданном им образе. Сердце было болеющее, ранимое. Оставил на земле незримый долгий след. Завещал любить правду, выискивать и обретать ее. Шушин весь в нашем духовном будущем. Добрые люди обречены на гибель. Его чтут за великую жалость к русскому человеку. И в эту жалость, как под безмерный шатер, лезут все. Даже палачи русских же людей. Жалость конкретным русским людям, деревенским в основном, при помощи нехитрых махинаций превратили в жалость вообще к русским. Шушин борется за реабилитацию собственной жизни. Это серьезно и подхвачено массой. Кто же я? Способен ли я оправдать всей своей жизни то, что задумал? Обеспечен ли мой капитал золотом? Иногда я сам себе представляюсь командиром или рядовым глупой сумасшедшей армии. Больная собака вихляется по нашему району, ищет спасения у людей, бежит то за одним, то за другим, будто пробуя всех на доброту. Должно быть, этот щен переболел чумкой, его заносит, он лишен координации, падает, ноги подкашиваются, но щен как бы не замечает за собой, что вихляется и болен. Тянется к людям, на морде покорность брошенной, но не обиженной этим собаки, но не об этом. Добрые люди обречены на гибель, через страдания за всех и все. Это, пожалуй, один из самых больших секретов добрых обреченных людей. Шукшин, например. Это к моим размышлениям о том, что есть люди, которым стыдно жить, что такие люди затрачивают гигантские усилия, чтобы преодолеть свой вселенский стыд. На этой основе возникает целое учение, даже религии. Социализм, например. Я вот кручусь вокруг Сенеки и Нерона, а подступиться боюсь. Как оберегала Сенеку жена, должно быть. Даже смерть для них была спасительной, счастливым избавлением. И какой разговор мог быть между ними? Ведь не зря Феллини ввел в Сатирикон супружескую пару, кончающую самоубийством. Болит сердце. И ничего-то поделать с собой не могу. Когда приходит беда, становится ясно, что нет душевного выхода. Наш лживый советский оптимизм не больше, чем духовная демагогия. С высоты истинного горя, постигшего твою душу, все видится нечистоплотным бодрячеством, цель которого не в исцелении чужой души, а в утолении собственного ненасытного любопытства. Но презирать людей за это не стоит. Они хотят соучаствовать в твоем горе, так как нет иной духовной пищи, а своего горя, когда еще дождешься. Как это пустыня, верно говорил Вася, как он был прав, духовное Поволжье. Шукшин не мог до конца поверить в сложившуюся систему, где таланты не открываются, а назначаются. Что до пенсии можно проходить у молодых, что в классике надо загодя записываться в очередь. Пройдет время, Шукшина начнут забывать. Может, осядет в памяти людей документальная пыль от его произведения, от его существования, от его души. Может, именно игра его скупого по нашим временам воображения ляжет в копилку людей. Шукшин войдет, уже вошел в кровь нации. Значит, навсегда в крови больной, оговорюсь, нации. Умиравшей было. Забудут имя или не забудут, разве в этом дело? Он всплывет неназванным, как византийский сюжет в Калине Красной, от матери. Не высказано, а всплывет этим глубинным и жива нация. Лет 6 назад, точно я уже не помню, меня пригласили на Горьковскую киностудию в группу «Степан Разин». К этому времени я начал сниматься в кино. приглашения для беседы с режиссером стали обычным делом.